Лепский сидел за письменным столом, с тоской наблюдая за стрелками часов. Еще 10 минут, и его дежурство закончится. С утра он обещал Кэрол сводить ее вечером в кино, а потом поужинать в ресторане. И что женщины находят в кино и ресторанах? Гораздо приятнее и уютно посидеть за ужином дома. «Так уж устроены эти существа», — говорил он сам себе со вздохом. Лепский рассеянно листал журнал комиксов. Дежурство было скучным, без происшествий. Когда резко прозвучал телефонный звонок, Лепский неохотно поднял трубку. «Это Чарли говорит», — раздался в трубке знакомый голос. «Тут пришел один парень и жаждет видеть самого лучшего детектива. Я сразу же о тебе подумал, Том. Хочешь с ним пообщаться?» Чарли Теннер дежурил в приемной, и в его обязанности входило отделять Агнецов от козлищ и приносить Беглеру кофе. Лепский глянул на часы. 18:00. Рабочий день закончился. «Что ему надо?» «Говорит, что хочет сделать очень важное сообщение, но желает сделать это лишь в присутствии лучшего детектива». Чарли Теннер явно подавил смешок. «Так что, впустить?» «На чем это ты хихикаешь, Чарли?» — рявкнул Лепский. «Раз парню нужен лучший детектив, пусть войдет». В комнату вошел упитанный, хорошо одетый подросток лет 10, с круглым, луноподобным лицом и в больших очках. «Вы мистер Лепский?» — спросил он на удивление спокойно. «Да, он самый», — ответил Лепский, сдвигая шляпу на затылок. У него была привычка не снимать головного убора даже в помещении. Он полагал, что это придает ему крутой вид, как в кино. «Дежурный сказал, что вы здесь лучший сыщик. Это правда?» Лепский самодовольно ухмыльнулся. «Это факт, сынок. И что тебе нужно?» «Я хочу сделать заявление насчет серьезного преступления». «Вот как? Слушай, сынок, я занят. Что ты называешь серьезным преступлением?» «Киднеппинг», — ответил юный толстяк. «Киднеппинг? Ты это серьезно?» «Но ведь это серьезное преступление». «Безусловно», — Лепский почесал затылок, для чего ему пришлось приподнять шляпу. «Слушай, сынок, если ты попусту тратишь мое время, ведь я могу и рассердиться. Ты говоришь серьезно или просто умничаешь?» Толстячок с достоинством взирал на инспектора. «Так вы хотите, чтобы я сделал заявление или нет? Я должен быть дома к обеду. Если я опаздываю, мой отец начинает зудеть. А я больше всего на свете ненавижу, когда мой папаша начинает зудеть». «Хорошо, садись и выкладывай», — сказал Лепский, сдвинув шляпу на затылок. «Кого украли? Где? Когда?» Парнишка огляделся, подвинул стул, удобно устроился на нем и положил пухлые ручки на еще более пухлые ляжки. «Чтобы сэкономить время, может, вы сразу запишите в протокол, кто я такой, где живу, а потом я сделаю заявление». Лепский изобразил звук электропилы, врезающейся в сучковатое бревно. «Мой папа тоже издает такие звуки», — спокойно отметил мальчик. «У него проблемы с пищеварением». «Ладно». Лепский достал чистый бланк из ящика письменного стола. «Итак, сынок, твое имя?» «Фредерик Уайтлоу. И не называйте меня, пожалуйста, сынок. Друзья зовут меня Бурдюком, а к вам это не относится». Лепский барабанил пальцами по столу. «Правильно говоришь. Значит, Фредерик Уайтлоу?» «Да, мой отец Хуберт Уайтлоу, владелец нескольких магазинов самообслуживания», — самодовольно сказал толстячок. Лепский стал слушать внимательнее. Уайтлоу-старший принадлежал городской элите. «Так», — произнес он, делая очередную запись, — «а живешь ты на вилле Вербена на Оушен-Роуд, верно?» «Именно там». «Хорошо. Так что же насчет похищения?» Толстячок засунул указательный палец в правую ноздрю, повертел там, но не нашел для себя ничего интересного. «Я наблюдаю за жизнью птиц, мистер Лепский». Лепский хихикнул. «А не рановато ли этим ты занялся, малыш?» Фред вздохнул. «Я имею в виду пернатых, мистер Лепский. Тех, что летают, а не тех, которые вас интересуют». «Экий малолетний мудрец», — вздохнул про себя Лепский, продолжая барабанить пальцами по столу. «Итак, ты наблюдаешь за пташками?» «Да, каждое утро в 7 часов я забираюсь на дерево в саду. Я соорудил там укрытие, откуда можно хорошо наблюдать за птицами. Я вижу разных птиц — пересмешников, кардиналов, овсянок». «Хорошо, я понял. Так что там насчет киднеппинга?» «Сегодня утром около 8 часов я видел из своего укрытия, как похитили миссис Джемисон». Лепский вздрогнул, как будто к нему приложили раскаленный утюг. «Шеннон Джемисон?» — воскликнул он, чуть не свалившись со стула. «Да, именно ее. Джемисоны живут через дорогу от нас. Они меня не интересуют. Они снобы и чересчур богаты». «Ты утверждаешь, что видел, как примерно в 8 утра похитили миссис Джемисон?» — переспросил Лепский медленно и отчетливо. «Да, видел». «С чего ты решил, что ее похитили? Отвечай серьезно. Фредди, это дело не шуточное. Если ты мне голову морочишь, то сильно пожалеешь». Мальчишка сунул палец на сей раз в левую ноздрю, но и там не нашел ничего интересного. «Если не хотите, могу и не рассказывать». Мозг Лепский начал лихорадочно работать. «Жену Шермана Джемисона похитили. Господи! Теперь весь Парадис-Сити встанет на уши». «Ну ладно, извини, Фредди. Давай рассказывай, как все случилось». «Я сидел в своем укрытии и видел, как неподалеку от ворот Джемисона остановилась легковая машина. Из нее вышел человек и поднял капот, как будто ковыряется в моторе. Меня это заинтересовало, и я стал наблюдать за ним». «Вы записываете, мистер Лепский?» «Пока нет», — с трудом сдерживая раздражение, ответил Лепский. «Продолжай». Толстячок пожал плечами. «Так вот, в скорости я увидел, как из ворот выехала машина миссис Джемисон. Она всегда в это время ездит в церковь. Тот, другой автомобиль, перегораживал ей дорогу. Она затормозила, вышла из машины и подошла к этому типу. Наверное, хотела попросить, чтобы он убрал свою машину. Пока она с ним разговаривала, из машины вылез другой, невысокий парень, и схватил миссис Джемисон за горло. Она потеряла сознание и стала падать. Парень подхватил ее и втащил на заднее сиденье машины. Тот, второй, сразу же опустил капот, запрыгнул на место водителя, и они рванули на большой скорости. Все заняло меньше 30 минут. «Понятно», — сказал Лепский. «Объясни другое. Ты говоришь, что все произошло около 8 часов утра. Так почему же ты сообщаешь об этом только в 6 вечера? Ведь прошло уже более 10 часов». «Да, это так. Но я сидел на важном экзамене. Раньше я не смог прийти, не было времени. Я сдавал экзамен весь день». Лепский подавил рычание. «Так стало быть, Фредди, экзамен для тебя важнее, чем похищение женщины». «Конечно, да. Я должен думать о своем будущем». «Ясно. Значит, ты видел, как двое мужчин похитили миссис Джемисон. Ты их разглядел?» «Я был в укрытии. Обзор там не самый лучший. И все так быстро произошло. Один из них высокий и худой. Другой маленький, но тоже худой. На обоих были широкополые шляпы, так что лиц сверху не было видно. Но зато я запомнил номер их машины». «Это ты молодец», — сказал Лепский. «И какой это номер?» «РС-766-880». «Минутку, Фредди», — Лепский схватил трубку телефона. «Чарли!» «Кто же еще?» — проворчал в ответ дежурный тенор. «Проверь-ка быстро, кому принадлежит машина с номером РС-766-880». Лепский забарабанил пальцами по крышке стола. Через минуту тенор ответил. «Есть сообщение, что машина с таким номером была угнана сегодня рано утром». «Кому она принадлежит?» «Преподобному Оуэну». «Ее уже отыскали?» «Пока нет». «Хорошо, Чарли. Объяви срочный розыск. Эту машину нужно как можно быстрее найти. А когда ее обнаружат, пусть тут же снимут отпечатки пальцев. На этой машине, по-видимому, совершено похищение. Все ясно?» «Слава богу, хоть какая-то работенка», — заявил Теннер. «Будет исполнено». Он бросил трубку. Толстяк Фредди, слушая этот разговор, только кивал одобрительно. «Да, действительно, вы лучший детектив в полиции», — заметил он. «А теперь можно мне идти домой, а то я к обеду опоздаю?» «Придется еще немного задержаться, Фредди. Если хочешь, можешь позвонить родителям». «Пожалуй, мне следует это сделать». «Только вот еще что я тебе скажу, Фредди. Если это правда похищение, я прошу тебя не говорить пока никому ни слова. Понял? Скажи отцу, что немного задержался с друзьями». Толстячок нахмурился. «А как насчет обеда? Я есть хочу». «Сейчас все устроим», — терпеливо ответил Лепски. «Хочешь хороший сочный чизбургер? Я велю кому-нибудь принести». «Лучше двойной гамбургер и побольше лука». Лепский почувствовал, что у него на виске начала пульсировать жилка. Ну и ненасытное брюхо в таком нежном возрасте. Он схватил телефонную трубку. «Чарли, пришли двойной гамбургер с горкой лука, и бога ради, не вздумай даже рот открывать». Он швырнул трубку на рычаг. Фредди позвонил домой и объяснил, что не придет к обеду. Лепский слушал, готовый выхватить трубку, если парень скажет что-нибудь лишнее. Но он отлично разыграл представление. Повесив трубку, Фредди сказал немного грустно. «Ма на самом деле не беспокоится, а па еще меньше». Лепский даже стало жаль мальчишку. «Так и его дела, Фредди», — сказал он. «Ну что ж, давай продолжим». Лепский выслушал описание бандитов. Один был в белом пиджаке, другой в футболке и в темно-зеленых брюках. Больше парень ничего не заметил. Похищение миссис Шерман Джемисон, жены самого богатого и могущественного человека в городе, должно было стать сенсацией года. Надо уведомить местное отделение ФБР, но прежде всего поставить в известность шефа полиции Террелла. Старик наверняка ухаживает сейчас за розами в своем садике. Да, и еще Беглеру сообщить. Лепский с сомнением посмотрел на Фредди. А если парень все-таки дурачит его? Нет, вряд ли. Слушай, Фредди, ты точно не шутишь? Это все правда? Я же все рассказал, раздраженно ответил толстяк. Можете, конечно, не верить, если хотите. А где мои бутерброды? Я ужас какой голодный. Но Лепский набрал побольше воздуху и снял телефонную трубку. Через минуту он уже разговаривал с шефом полиции. «Сейчас буду», — сказал Террелл. «Парня пока не отпускай». Вошел посыльный с пластиковым пакетом. «Кто тут заказывал гамбургер с луком?» — спросил он, криво ухмыляясь. «Это для него», — Лепский ткнул пальцем в сторону Фредди. «И не скалься», — рявкнул он посыльному. «А то еще большим идиотом выглядишь, чем ты есть». Посыльный бросил пакет на колени мальчишки и торопливо удалился. Лепский позвонил Беглеру домой, зная, что тот, скорее всего, пьет кофе и смотрит по телевизору спортивные передачи. Новость повергла сержанта в панику. «Выезжаю немедленно! Шефу сообщил?» «Он уже едет», — сказал Лепский, вешая трубку. Толстячок тем временем уплетал гамбургер. Лепский вдруг вспомнил, что обещал Кэрол пойти с ней в кино и ресторан. Он вызвал Чарли Теннера. «Чарли, позвони Кэрол и скажи, что у меня экстренный случай, и я не смогу с ней пойти вечером. Позвони прямо сейчас». «Только не я», — взмолился Теннер. Взрывной темперамент миссис Лепски ему был хорошо известен. «Сам звони. Мне мои барабанные перепонки пока еще дороги». «Ты слышал, что я сказал?» — заорал Лепский. «Звони немедленно, или я тебе кишки выпущу». И он швырнул трубку. Фредди с полным ртом кивнул в знак одобрения. «Я вижу, мистер Лепский, что вы действительно самый лучший детектив». Через 10 минут в комнату детективов широкими шагами вошел начальник полиции Фрэнк Террелл, высокий, плотный мужчина с рыжеватыми волосами. Он отвел мальчишку в свой кабинет и заставил повторить всю историю, лишь изредка перебивая парня уточняющими вопросами. «Молодец, Фредди», — заявил он, когда убедился, что толстячок ничего нового уже рассказать не может. «Ты нам здорово помог. Надеюсь, ты понимаешь, что пока что никому об этом рассказывать нельзя. Когда имеешь дело с похитителями, жизненно важно, чтобы они оставались в неведении». «Мистер Лепский уже предупредил меня». «Отлично. Хочешь, тебя отвезут домой на патрульной машине?» «Нет, спасибо. Родители меня сейчас не ждут, так я лучше покатаюсь на роликах». «Прекрасная идея». Террел, не имея своих детей, питал слабость к чужим. Он извлек из портмоне 10-долларовую бумажку. «Вот, возьми. Может, захочешь перекусить?» У мальчишки загорелись глаза. «Наверняка проголодаюсь. Вот спасибо». После его ухода Террел вызвал Лепски и Беглера. «Похоже, что и вправду у нас произошло похищение. Уверен, что пацан говорит правду. Прошло уже почти 11 часов после похищения, и мистер Джемисон наверняка должен получить требование о выкупе. Раз он к нам до сих пор не обратился, значит, похитители угрозами заставили его не вступать с нами в контакт. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Я сам поговорю с Джемисоном. Послушаем, что он скажет». Террел снял трубку и попросил телефонистку соединить его с резиденцией мистера Джемисона.